Преподобный Григорий Чудотворец. Преподобный Григорий Чудотворец прославился особенно подвигом воздержания и поста. Пищей ему во всю жизнь служило неваренное зелье, а питьем — вода. Ночь проводил он в молитвах. За такие подвиги он сподобился от Бога дара чудотворения. Все недужные, приходящие к нему с верой, вкушая зелье, которым он питался, получали исцеление. Память его 8 января.